Она чувствовала себя тут не в своей тарелке и параноила, что какой-нибудь гоблин выскочит на нее из кустов. Лия не спит, встречает нас. Господин Римус, господин Торн, радость-то какая, неужели все получилось? Киваю, и она бросается мне на шею, но замечает позади Иону, отстраняется. Ой, здравствуйте, госпожа. Иона фыркает. Госпожа, а что, мне нравится. Римус, твоя женщина, а она ничего так. Лия краснеет, юркает на кухню и уже оттуда кричит. Я принесу вам покушать. Пожалуйста, вы присаживайтесь. От такого я точно не откажусь. Голодный, как стая волков в пустыне. Замечаю, как Иона закатила глаза на Лина Уии. Да, к такому нужно привыкнуть. Усаживаемся за большой стол. Торн снимает с себя шлем, доспехи, начинает их осматривать. Особо хмурится вмятине на наплечнике. Ион и закидывает ноги на стол. А тут ничего так, нормально. Лет 5 не была в гнезде. Лия заносит большой поднос. Большая тарелка вареной картошки с маслом и зеленью. Жареная рыба с человеческими глазами, персики и яблоки, 3 кувшина, котелок с овощным рагу и большая тарелка с белым куриным мясом. Бедная девушка еле тащит такую тяжесть, останавливается у стола, не понимая, куда ей ставить поклажу. Иона ножом ковыряется в зубах, делая вид, что не замечает Лию и то, что своими ногами заняла половину стола. Хаем, из-под лобья смотрит на нее Торн. Иона показанно делает вид, что не понимает, что от нее хотят. Ноги убери, требую я, раскладываю на столе золотые монетки. Иона фыркает, но слушается. Лия кладет поднос на стол, не уходит, косится на меня. Еще что-нибудь пожелаете, господа и госпожи, тычет в нее лезвием ножа Иона. Или ты уже забыла, нет, госпожа, простите, низко кланяется, отрываюсь от подсчета денег. Иона, чуть поскромнее, хорошо, в смысле, перевожу взгляд на Лию. Как твой дедушка? Хорошо, Римус. Съел похлебку, не встает, как вы и велели. Ясно. Присаживайся к нам, что ли? Лия сразу веселеет на глазах, садится между мной и Торном, подальше от Ионы, сверлящей ее глазами. Это кто? Смотрит на нее Иона. Серьезно твоя, что ли? Киваю. Моя, такая же, как и ты. Вам стоит подружиться. Да это без проблем. Слушай, а тебя как звать, а, Эль, Лия, госпожа? Иона корчит лицо, будто лизнула кислого. У тебя во рту что-то, ты чего еле языком ворочаешь? Лия поджимает губы, говорит чуть увереннее. У меня все хор, аша с языком, оно и видно. Римус, ты же в аббатство собрался? Да, я не очень поняла, что значит она такая же, как и ты? Снова сверлит Лию. Ты мастер воинских искусств, или магичка? Лия хлопает глазами. Я... Драться-то хоть умеешь, пусть в аббатство пролегает вдоль границ Гурунхупа. Хоть от одного гоблина отобьешься. Ли опускает голову, не отвечает. Иона скрещивает руки на груди. Я так и думала. Римус, какого черта? Я умею драться, дядька умеет драться, деньги ты нам нормальные платишь. А эта девчуля что? Наоборот, тебе кроватку греет. Торн не вмешивается, пытается руками выгнуть наплечник, но даже у него это не получается. Завершаю золотую башенку из 30 золотых монет, смотрю на Иону. Лия умеет вкусно готовить, стирать, и вообще мастер 5-й ступени по уюту. Или может ты будешь заниматься готовкой, или стиркой. Вон Торн 3-й день ходит в одной перепотевшей рубахе. Иона щерится. Хренушки я этим займусь, хоть 20 золотых мне плати. Я так и думал. Поэтому мы этот разговор закончили. Я люблю уют, комфорт и чистоту, и буду рад в дороге женщине, которая меня этим обеспечит. Да поняла я, поняла. Она, кстати, к тебе жмется. Это тоже входит в ее обязанности. Что-то я не очень понимаю ее агрессии. Точнее, вроде бы, догадываюсь, в чем дело. Но не может же это быть. Протягиваю руку Ионе, ухмыляюсь. А что такого? Вы оба тоже можете ко мне прижаться. Торн, воздержусь. Да иди ты. Отворачивается Иона. Ну вот видишь, сама не хочешь, так других не осуждай, и постарайся Лию не обижать, я за этим прослежу. Эф, зачем она мне? Но сразу предупреждаю, я нанялась к тебе наемницей, мое дело, твоя безопасность, за ее шкуру отвечай сам. Лия вскакивает с места, я и сама могу за себя ответить. Иона приподнимает бровь, вот и отлично. Кстати, я тоже неделю одежду не меняла, постираешь сегодня? Губы Лии трясутся, она быстро моргает. Справиться с собой у нее не получается, она быстрым шагом уходит на кухню. Ну вот, взяли и обидели ни за что. Хотя Лия и правда чересчур эмоциональная, работа в таверне для Пьянчук ей не очень подходит. Серьезно, и он разводит руками. И вот ее ты потащишь с собой, Римус. Да она дальше вареной картошки ничего не видела, подцепляет кинжалом картоху, со смаком жует. Кфупая идея. Торн подает голос. Согласен, девочке будет тяжело. Посыпаю мясо солью, с удовольствием кладу в рот, пожевываю. У меня чутье на людей, она себя еще покажет. И она, хватит смотреть на мое золото. Оно больше мое, чем твое. Ты его украл у нас. Запиваю мясо. Ух, деревенское молоко отдает душком, но что-то в этом есть. Наверное, такой вкус у бруцеллеза. А вы его, значит, честным трудом заработали? Кстати, скрывать от вас незаконную прибыль я не собираюсь. Со стилетом мы поимели денег на 615 золотых монет. И еще сотня золотых в черепе, которые я втихаря туда запихал в лесу вместе с гребнем и мечом. Нужно будет туда первым наведаться. Всегда должна быть заначка, о которой никто не знает. И она присвистывает. Вот гад, нам говорил, что денег нет. Торн безразличен, понижает голос. Римус, вы расскажете ли об анклаве? Хороший и очень сложный вопрос. Возможно. Так, вы наелись? Тогда отправляемся спать. Завтра много дел. Перед тем, как уйти спать, захожу на кухню к Лие, кладу на стол золотой. Я без понятия, сколько мы нажрали и наспали с Торном за эти дни. Есть вероятность, что даже подороже, но страх переплатить сильнее совести. Я и так им вернул деньги за крышу и избавился от стилета. Пусть мне платит, блин. Лия стоит спиной и втыкает в столешницу. Лия, она вздрагивает, оборачивается. Глаза распухшие. Римус, что вы здесь делаете? Тут, не убрано. Если она тебя обидела, подумай, что ждет дальше. Мы встретим много разных людей, много опасностей. Это твой последний шанс. Я справлюсь. А эта девушка, кто она? Разбойница. Глаза девушки сначала округляются, но вот она меняется в лице, опускает голову. Понимаю, она сильная, смелая. Вам такие нравятся? Ах, точно, чуть не забыл. Улыбаюсь. Завтра с тобой поужинаем, как и обещал. И подготовь, пожалуйста, все для моего преображения. Пока никто не знает о том, что я изменился. А над моим новым именем мы, все-таки, еще подумаем. Лия подходит ближе. Неужели опять целоваться полезет? Но нет, она останавливается, как-то обреченно вздыхает. Ага, Римус, тут одна проблема возникла. На душе сразу кошки заскреблись. У нас остались всего две свободные комнаты. Ваша и господина Торна. Пока вас не было, к нам подселился проезжий купец со своим сыном. Не очень понимаю, о чем речь. И, вы, с Торном будете в одной, могу дать вам подстилку. Просто, для вашей спутницы. Могу предложить конюшню, но вряд ли она согласится. А, теперь понятно. Учитывая габариты Торна, в одной комнате двум потным мужиками будет не очень комфортно. Илья это понимает. А значит, на моей довольно крупной кровати удобнее всего будет возлечь с Ионой. Мы что-нибудь придумаем. Уй. Закрывает лицо ладошками, наполняет полную грудь воздуха. А хотите спать со мной? Вот это скромняшка. За стеной слышится орк Лауша. Я тебя крапивой выпарю, стал быть. Не выдерживаю, смеюсь, глажу Лию по голове. Не будем торопить события, хорошо? А то дедушка твой помрет от такого безобразия. Под звуки сдувающего шарика отправляюсь наверх и сталкиваюсь с возмущающейся на Торна Ионой. Вот ты и спи на улице, дядька. Это будет моя комната. Твою ж, и здесь эта история. Хм, нет. Что значит нет? Я за нее заплатил. У меня нет денег. У меня есть. Дай мне. Нет. Иона пытается открывать дверь, но Торн держит ее рукой и даже не чувствует потугов Ионы. Уходи, Иона. Я буду орать у тебя под дверями. Ты у меня вообще не заснешь. Можешь спать в лесу. Сам спи в лесу. Иона замечает меня, тихо пытающегося улизнуть обратно по лестнице вниз до момента, когда эта странная история закончится как-нибудь сама собой. Римус, тихо ругаюсь, поднимаюсь обратно. Слушаю тебя, скажи ему, мне негде спать. Ты нанял меня, обеспечь крышей, и дай денег на горячую воду. Жадность раздувается. Я на речку ходил. Как ты в лагере мылась, там были рабы на продажу. По выражению лица Торна становится ясно, как относится к рабам. Но он ничего не говорит. Тебя рабы мыли, морщусь я. А для чего они еще нужны? А, грели воду, мыли. Пусть твоя девчуля тоже мне спину потрет. Дай денег. За дверью одной из комнат орет незнакомый мужской голос. Хватит орать, дайте поспать. И он с силой пинает дверь. Я тебе язык отрежу. Помогло. Больше никто не возмущается. Достаю из мешка серебряк, кидаю Ионе. Должна будешь, и это все, все. Плохо себя ведешь, жабу споила. А спать мне где, а? Ты вообще в курсе, что своих наемников нужно содержать? Развожу руками. Что поделать, свободных комнат нет. Тогда я пойду в твою, а вы спите с дядькой. Хмыкаю, одним взглядом говорю, что думаю об этом. Что же с ней делать-то? В череп отправить? Даже если у меня есть там 3 с лишним года, это не значит, что можно тратиться на всякую фигню. В ближайшее время новых жертв не просматривается. Мы с Торном переглядываемся. К настолько походным условиям мы оба не готовы. Это тебе не в лесу у костерка с мужиками спать. Что-то идея вербовки и он и мне нравится все меньше и меньше. Конечно, мастера второй ступени где попало не валяются, но даже в моем мире каким бы ты профи ни был, если у тебя поганый характер, с тобой не работают. И она все понимает без слов, фыркает. Хорошо, буду спать с тобой. Внизу на кухне что-то с грохотом падает на пол, и она смеется. Не переживай, девчуля, он на полу поспит. Ухмыляюсь, вот уж вряд ли, если спать, то вместе, на одной тепленькой кровати, в обнимку. Эх, ладно, озвучивать я это не буду. У Ионы куда больше комплексов по этой теме, чем у скромняшки Лии. На удивление ситуацию выруливает Торн. Он понижает голос. Римус, я предлагаю вам отправиться, ХМ, туда. Сегодня у вас был тяжелый день, нужно закрепить тело. Если не заниматься, последствия будут непредсказуемыми. Хорошая мысль, радуется киса, но мы с Торном предупреждающе на нее смотрим, и она говорит тише, а я пока отдохну. В общем, так мы и поступаем. Отправляем Иону в комнату Торна, а сами идем в мою. Торн проводит брифинг по упрощенным тренировкам, где его помощь не сильно нужна. Я один отправляюсь в анклав. Несмотря на острое желание бухнуться в уголок и поспать, я все же приступаю к занятиям с использованием перстня и второй дозы настойки изнеможения. Спустя 3-4 часа я чувствую, что потерял еще килограммов 5, но вместе с этим пришло ощущение, что если я не отдохну, то упаду и умру. Торн об этом предупреждал, но на этот раз мне нужно не продолжать самоистязание, а наоборот, отдохнуть. Учитывая, что время я не ускорял, то расчет наступит через часов 8. Вполне хватит, чтобы отдохнуть. Укладываюсь на холодный, но не холодящий тело камень, под голову кладу жесткий мешок с золотом. Помимо основных плюшек я нашел в нем несколько золотых колец, почему-то 3 разных серьги с самоцветами и собачий ошейник. Зачем стилет его прихватил, я так и не понял. По ощущениям он самый обыкновенный и незачарованный. Из обычной кожи, только шипованный. О, и он бы такой точно подошел. Стало бы готом. Кстати, заметил одну странность. Костя, меня смущает твое молчание. Ты не заболел? Я думаю, мастер. Такое иногда бывает, не обращайте внимания. О чем думаешь? От балды спрашиваю я, чувствуя, как тяжелеют веки, а боль в теле понемногу затухает. О сиськах, конечно же, о чем ночами могут думать черепа. И вы, кстати, мешаете этому благородному делу. Так значит уменьшишь катализатор до размера ореха? Да, конечно. А какого ореха? Череп хрюкает. Сообразили наконец-то? Низкий вам поклон от всех тупиц Варгона. Все верно, в Варгоне некоторые орехи размером с лошадь. И знаете, если бы вы не сообразили об этом и выиграли пари, то я бы очень повеселился, уменьшив катализатор всего на чуть-чуть. Вы бы даже разницы не заметили. Наша же договоренность была какой? Помните, я уменьшу катализатор до размера ореха. Так и я планировал сделать. Эх, не люблю умников. Но раз уж вы сообразили, да еще и выпустили девку из анклава до того, как я успел ее соблазнить, то предлагаю ввести коррективы. Вы возвращаете девку в анклав хотя бы на сутки раз в 3 дня. Согласитесь, это справедливо. Как мне ее соблазнять, если ее тут нет? А взамен я обещаю, что уменьшу катализатор до размера монеты. Вздыхаю. Костя, как же ты меня иногда бесишь. Ладно, ладно, бывают и правда большие монеты. Уменьшу катализатор в 5 раз. Примерно прикидываю объем черепа и получившиеся размеры. Устраивает. Примерно грецкий орех. То есть теперь мне думать, как каждые 3 суток возвращать Иону сюда. А в чем проблема, мастер? Заставьте. Все у тебя просто. Знаешь, союзников выгоднее не принуждать, а убеждать. Она многое знает про подпольные дела стилета, да еще и мастер воинских искусств 2-й ступени. Иона мне еще пригодится. А еще она дерзкая стерва с прекрасной задницей. Только не говорите, что это не самая важная причина. не самое. Кстати, где опять принцесса? Не здесь. Неожиданная перемена в голосе Кости меня напрягает. В каком смысле? В очень загадочном и таинственном. Вашей жабы в анклаве нет. А где она? Не скажу. Что за чертовщина происходит с этой принцессой? Она может покидать анклав самостоятельно? Не скажу. Засранец. Молчит. Ну и хрен с тобой. Переворачиваюсь на бок и мгновенно засыпаю. Проснувшись, я первым делом вернулся в реальный мир и обнаружил, что проспал меньше, чем думал. Может, часа четыре. И он еще спит, хотя за окном уже светло. И в такой сексуальной позе, что у меня глаз задергался, а гормоны забурлили. С полуспущенными штанами, будто пыталась их снять, но уснула до того, как стянула их с широких бедер. Костя не соврал, трусики и правда кружевные, красные такие полустринги, не грязные панталоны или крестьянские обмотки, а вполне себе вицтериасицрит. Без понятия, как это чудо современности попало в такой устаревший мир и доступно красоткам-разбойницам, но обязательно узнаю. Твою ж мать, да чего же девчонка хороша, хоть картины с нее рисуй. Дерзкий образ разбойницы в красных стрингах. Не знаю, чем я вдруг подумал, но от желания пощупать материал трусиков я отказывать не стал. Подцепляю пальчиками, натягиваю. Белоснежная и нежная кожа, женственные очертания и она стонет. Задерживаю дыхание, не шевелюсь. Ну, что поделать, бывает, не проснулась. Даже как-то жаль. Возвращаю трусики на свое законное место. Как-нибудь потом их спущу. Главное, что меня так потрясло за ними, то, что я увидел у Ионы. Бритая, серьезно, я что, попал в сказку прекрасных дам из какого-нибудь японского аниме? Так, ладно, это всего лишь очередная мелкая странность. Хватит удивляться пустякам, Дён, привыкай. Выхожу в коридор, Торн в полном облачении отдает мне честь. Ты что, опять не спал? Спал. Не хотел, чтобы Иона наделала глупостей, пока вас нет. Похвально. Слышим топот, Лена бегает на нас как волна, тяжело дышит. Господа, господа, доброе вам утро, у меня очень хорошая новость, не нравится мне как это звучит. Переглядываемся с Торном, спрашиваю, что такое, Лия? Принц Легдан и Ирельвина решили осмотреть земли Галлинов, и начнут они с ближайшей деревни, нашей, скоро они будут в гнезде. Вы представляете, ох, как же я нервничаю, а вдруг они посетят стреломет? Глава 7. Переглядываемся с Торном. Радости Лии он явно не разделяет, как и я. С какой целью принц посещает гнездо? Правда, что ли прогуляться решил? Если бы он подозревал меня в пропаже кольца, то вряд ли бы организовал целую официальную делегацию. Куда проще направить парочку безымянных людей и выбить из меня признание вместе с кольцом. А может, я просто надумываю? Мне показалось, что крыска умом не блещет. Вполне мог ночью сидеть и думать, чем бы ему заняться. Сексом со служанкой или погулять по деревням. Кинул монетку, выпала решка, решился вздохом, что секс отменяется. Лия, мне нужно спрятать свои вещи, туда, где их не найдут, даже если перевернут вверх дном весь стреломет, имею в виду именно череп. Если тут будет проходить табор элитных войск, то дощечке в полу своего номера я уже не доверяю, а остальное добро я уже спрятал в анклав. Я, моргает глазами, Лия, если хочешь отправиться со мной, соображай быстрее, вопросы можешь задать потом. Да, да, Римус. Возвращаюсь в комнату, забираю череп, следуем с Торном за Лией на кухню. Помогаем ей в кладовой разгрести мешки. Она что-то подцепляет пальцем на срубе, открывается створка. Эдакий средневековый замаскированный сейф в стене. На удивление, это не все. Лия вытаскивает десяток золотых и ожерелье, которое благополучно перестала на себе таскать после двух конфузов. Отодвигает в сторону фальш-дощечку. Двойное дно, кивает Торн. Хорошая мысль, дедушка сделал, улыбается Лия. Вверху мы держим месячную прибыль, а на дне то, что очень давно копим. Морщусь. Лия чересчур доверчивая девочка. Мигом показала нам все свои нычки. Ничего не говорю, прячу сумку с черепом, не забывая захватить с собой мешочек с сотней золотых монет. Сегодня у меня могут возникнуть растраты. Маскируем все обратно и возвращаемся на кухню. Так, Лия, сколько у нас времени? Когда они явятся? Девушка явно не понимает, чего это я так нервничаю, но уже научилась не задавать лишних вопросов. Не знаю, Римус, в гнезде говорят, что они готовятся. Вроде бы к середине дня. Ясно, ты подготовила, что я просил. Имею в виду грим и всякую краску. Судя по распухшим глазам Лии, она всю ночь не спала и выполняла мое распоряжение. Подготовила. К Как вы и сказали, Торн хмурится, не понимает, о чем мы говорим. Рассказываю ему идею по изменению моего внешнего облика, спрашиваю, как думаешь, сработает? Хаем, план безумный. Да, вы сильно изменились, но черты лица так просто не скрыть. Вы все еще Ремус Голлин, и кто вас хорошо знает, признает. Да уж, и вес я еще скинул недостаточно. Во мне еще килограмм 100. Да, я уже не выгляжу жиробасом. Просто крупный, можно даже сказать мощный с натяжкой. Эдакий любитель пива со стажем, но без огромного живота. Но ни о каком рельефном теле разговора пока нет. Приподнимаю уголки губ. Ты меня недооцениваешь, Торн, как и творческую магию. Хаем, недоверие Торна вполне понятно. Вот только он не видел видео на ютубе, как азиатские бомжихи штукатуркой замазывали себе лицо и превращались в королев красоты. Сколько мужчин было обмануто женской коварностью. Я сам несколько раз гримировал себя для разных целей и весьма помагически превращался в совершенно другого человека. Благо, тему изучал, да и художник я или нет, тут к таким вещам непривычны, да и одна мысль, что мужчина будет краситься, вызывает в Лии нервоз лицевых мышц. Так, Лия, показывай, что у тебя есть. Лия убегает в комнату с симулирующим болезненность клаушем и возвращается с тремя тюбиками. Морщусь, хреново дело. С черной краской более-менее все понятно. Вороньи яйца, молотые головастики и еще какая-то бурда. А вот местные тональники и, прости боже, консилеры или как там их, в купе с тенями и румянами, оставляют желать лучшего. Мел, уголь, хна, воск. Совершенно примитивные средства косметики. Учитывая, что я мужик, меня сразу же запалит любая женщина, разбирающаяся в этом, нужно что-то другое, что-то более эффективное. На моем лице все еще красные пятна из-за алкоголя. Они скоро пройдут, но сейчас их нужно спрятать, и простыми средствами этого не сделать. Вздыхаю, осматриваю кухню. Должна же быть какая-то альтернатива, что-то общее между этим миром и другим. Нужна какая-то косметическая революция, и быстро. На глаза попадается какая-то картина, хотя назвать ее так можно с натяжкой. Намалеванная на туалетной бумаге то ли коровка, то ли морковка. Хаем, а ведь это мысль. Когда-то я изучал живопись голландских мастеров 17 века. Они использовали очень специфическую ярко-белую краску. Мешали белила с льняным маслом. Насколько я помню, такими белилами можно не только картины рисовать, но и морду лица. Так, надо узнать, получится ли это здесь, где можно найти свинец. По лицам соратников понимаю, что они первый раз слышат это слово. Хреново. Но может они просто не понимают, о чем речь. Они же не металлурги. Попробую подойти с другой стороны. С симптомов отравления свинцом. В моем средневековье это обычное дело. Резко оборачиваюсь на Лию. Солнышко, скажи, пожалуйста, в деревне кто-нибудь мучается странными недугами? Например, ослабление памяти, паршивое настроение, тошнота, боли в животе, головные боли, нарушение речи и аним, бледность кожи и сильная утомляемость. Может, у кого дети слабоумные и агрессивные, а, я даже, да или нет, Лия, подумай, я не тороплю, да вроде ничего такого, черт, жаль, наверное, тут такого металла нет, хм, оборачиваюсь на Торна, ты знаешь что-то?